Я был так долго далеко, в дороге по тебе скучал я. Ты отведи мои печали и припади ко мне щекой. Ты все, что есть, неси на стол, оставь на после злые вести. Мы наконец-то снова вместе, я прилетел часов на сто. Скорей сними мою усталость, сегодня долго не уснем. И не грусти, пусть нам осталось всего лишь сто часов вдвоем. Ты изменилась, похудев, и даже выглядишь моложе. Ты стала мне еще дороже, таких не видел я нигде. Прости, я снова без цветов, но я полдня болтался в небе. А в небе взять их просто негде, хоть за червонец, хоть за сто. Скорей сними мою усталость, сегодня долго не уснем. И не грусти, пусть нам осталось всего лишь сто часов. Былые встречи, миражи, меня ждет путь нелегкий, дальний. Тебя венок из ожиданий на всю оставшуюся жизнь. Все утешения, звук пустой, о них не может быть и речи. Но верю, ты дождешься встречи, я прилечу часов на сто. Сними мою усталость, сегодня долго не уснем. И не грусти, пусть нам осталось всего лишь сто часов вдвоем.